Наконец-то я вышел на подъездную дорогу, но нашего Ситроена не было нигде. Вся стоянка перед ипподромом была забита полицейскими авто. Большое количество полисменов сновало туда-сюда. В воздухе витало напряжение. Интересно, что случилось, что все частные машины заставили отогнать со стоянки. Покрутив головой, я увидел Рощупкина вдалеке на другой стороне улицы за лужайкой перед ипподромом. Он махнул мне рукой влево. Я повернул голову и заметил небольшой сквозной переулок, ведущий на соседнюю улицу. Кивнул Мише в ответ, мол, понял, и двинулся туда. Как только углубился в переулок, затылок сразу кольнуло неприятное ощущение. Пришлось остановиться на несколько секунд и сделать вид, что я тру подошву ботинок об угол ржавого бака, стоящего у кирпичной красной стены высотного здания. Украдкой бросил взгляд вправо из-под шляпы. В 50 метрах от меня от толпы отделился неплохо одетый субъект и пошел по переулку, засунув руки в карманы. Нехорошо. На ипподроме и около него никто не задал мне лишних вопросов. Респектабельный костюм, уверенная походка, недешевое авто. Кто его знает, кем я являюсь? Вдруг за мной стоят люди, с которыми лучше не ссориться. А вот так, в узком переулке приставить ствол к спине и забрать 15 тысяч вечно зеленых, кажется, я видел уже человека в такой же куртке. Стоял около домика с кассой, когда я получал деньги. Я пошел дальше. Через метров 100 из-за угла вывернул еще один мужик с надвинутой на глаза шляпой. Черное широкое пальто, грязные ботинки. По вздымающейся груди было понятно, что он только недавно быстро бежал и запыхался. Похоже, обгонял меня по дворам. «Стоять!» – тихо, но твердо произнес он, и из глубокого кармана пальто вынырнул небольшой револьвер, уставившись на меня на уровне живота. «Сумку, живо!» Это уже второй догнал меня и подошел сзади. Я почувствовал, как моего пальто коснулось что-то похожее на нож. «Парни, вы чего?» – залепетал я, округляя глаза. «Живо, щегол, ты, эй!» – раздался голос из переулка. Мужик с револьвером на долю секунды обернулся назад. И это было его ошибкой. Я бросился в сторону, разрывая дистанцию с тем грабителем, что стоял сзади. Треснул выстрел. Первый мужик припал на землю, оглашая все вокруг истошным ором. На его штанине ниже колена расплывалось пятно. Глухой удар, и его револьвер улетел в сторону. Это Гарри пнул его, размахнувшись посильнее. Вовремя он. В руках у ветерана был зажат револьвер. Он направил его на второго грабителя, и тот, быстро сообразив, что к чему, поднял руки и торопливо затараторил: «Парни, все хорошо, мы просто обознались». «Ага, рассказывай». «Мы просто решили срубить бабла и свалить к себе обратно домой». Но я не дал ему договорить, коротко бросив Гарри: «Бежим, там около ипподрома куча копов». Они слышали выстрел, и мы понеслись по переулку дальше, оставляя позади раненого грабителя и его подельника. Позади раздался пронзительный свист полицейского. Когда до конца узкого прохода оставалось буквально несколько метров, дорогу нам преградил резко затормозивший молочного цвета Ситроен. «Прыгайте!» – скомандовал Мишка, и я рванул на себя заднюю дверцу. Гарри запрыгнул следом. Машина резко тронулась с места, и Рощупкин повел по улицам, виляя на поворотах. «Вроде никого за нами», – выглянул я в оконце в задней части салона. Гарри отдышался и произнес: «Они шли за тобой, отказ». Я приметил их и пошел следом. Потом разделились и пошел за вторым. «Спасибо», — искренне поблагодарил я, переводя дух. Затем расстегнул сумку и заглянул внутрь, невольно расплываясь в улыбке. «Мы получили 15 тысяч». Рощупкин набернулся на мгновение и расцвел. «Отлично. Кстати, отец согласился участвовать в ведении твоего этого бизнеса. Тогда не будем откладывать все в долгий ящик. Уже завтра мы сможем отправить 3 грузовика с виски. Нам нужны люди и место, где прятать алкоголь. Останови около телефонной будки». Через минуту я уже говорил с клерком, прижав слуховую трубку к уху и громко крича в прием: «Да, мы хотим зарегистрировать компанию и открыть у вас счет». «Что? Компания будет занимать перевозками и мебелью?» «Да, как меня слышно». «Хорошо, и еще, позовите агента по недвижимости». Безупречный смокинг синего цвета в белую полоску сидел на этом человеке превосходно. В нагрудном кармане покоилась белая бутоньерка, которая контрастировала с бордовой бабочкой. Руки буквально порхали с ножом и вилкой над тарелкой, в которой лежала уже только половина хорошо прожаренного стейка. Столик располагался посреди большой гостиной. В соседней комнате виднелся бильярд с неоконченной партией. Высокие окна в пол открывали вид на соседний небоскреб, выполненный в строгом архитектурном стиле. Напротив стоял невысокий человечек в мешковатом костюме. Глаза его, спрятанные за очками с большими диоптриями, внимательно наблюдали за трапезничающим. Умные, живые. И что там на ипподроме? Были ли какие-то вопросы? Да, мистер Радштейн. Хозяева Кроноса требуют заседания допинговой комиссии. Арнольд Радштейн вытер губы салфеткой, отбросил ее в сторону и откинулся на высокую спинку обеденного стула, а потом задал следующий вопрос. И все? Да. Хозяева огнедышащей претензии не предъявили. Да, Блум и Ден Брауни. Наслышан о них, оба в своих родителей. Те тоже посчитают недостойным выяснять отношения. Ох уж эта британская элита во втором поколении. Ладно, что с горцующей. Ее уже увезли обратно в Луизиану. Сразу после того, как она финишировала. Распорядители не против. Конечно, не против. За что тогда я им плачу? Разве не за молчание? Риторически спросил Радштейн. Встал и прошелся по комнате, остановившись у окна. Он слегка отодвинул тюль и посмотрел вниз, на оживленные улицы Манхэттена. В каком-то смысле, они принадлежат ему. Сейчас Арнольд Моск Радштейн контролировал ту часть Нью-Йорка, которая живет ставками, алкоголем, азартными играми и прочим-прочим. А его собеседник заговорил вновь. «Мистер Радштейн, если позволите, говори». После ситуации с Уайт Сокс вам лучше бы залечь на дно на какое-то время в плане игр. Вас и так уже связали с этим скандалом в газетах. И что там говорят? Что этот скандал обязательно войдет в историю бейсбола. Логично. Что ж, найди мне лучшего адвоката по подобным делам. Уже сделал, сэр. Отлично. И вот еще. Я рассчитывал несколько на другой результат. А ты знаешь, малейшие отклонения нежелательно. Понимаю, сэр. Тогда расскажи. Удалось узнать о том, какие были самые большие ставки на горцующую. 3000 максимальная ставка на нее. Не критично, но все же. И кто этот счастливчик? Некий Финн Макласки. Мигрант из Ирландии. Не помню любителей крупных ставок с такими именем и фамилией. Вы что-то раскопали? Нет, его никто не знает. Пожал плечами собеседник и добавил, но мы ищем таких людей, как этот Финн. Надо знать в лицо. Что ж, жаль, очень бы хотелось поглядеть на этого везунчика. Продолжайте поиски, вдруг он все-таки найдется. Глава 22. Свое дело. Я прошелся вдоль черного капота и провел по нему пальцами. На тускло-блестящей поверхности практически не осталось следа. Работники Форда трудились всегда на славу. Конкуренция была большая, потерять место не хотел никто. Поэтому машины полировали ветошью каждые пару часов. Отличный вариант. Сэр, он надежен и прост в обслуживании, можно заливать что угодно. Ford Model T сверкал передо мною новенькой краской. Сейлсмен суетился вокруг, расхваливая этот автомобиль. Моя новая одежда произвела на него неизгладимое впечатление, и в его глазах сначала промелькнуло удивление от того, что я пришел за такой дешевой моделью. Но как только он услышал, что мне нужно несколько легковушек, то сразу почувствовал запах премиальных и понял, что они требуются мне для дела. Можно даже выбрать другие цвета. Это сейчас редкость, но часть наших авто проходит через дизайнерское агентство. Нет, черный цвет меня полностью устраивает, прервал его я. Лучше, если эти Форды не будут привлекать внимание. Черных типовых лиззи по всей Америке катается великое множество, ибо Генри, когда пустил эту модель, сразу экономил и на покраске, и я добавил следом. Но мне нужны полностью закрытые салоны, не откидные, а уже с жесткой крышей и зашитыми дверями. Да-да, несколько таких моделей у нас имеются в наличии. Продавец тут же увлек меня за собою в глубину рядов почти одинаковых легковушек. С собой в автосалон я взял Виктора. Если страстью Мишки были девушки, и Рощупкин кроме них ничего не видел, то у Громова, машины, он уже мог вполне нормально передвигаться. Почти полторы недели покоя и должного лечения сделали свое доброе дело, и я подумал, что процесс с покупки своего авто поднимет другу настроение и поспособствует окончательному выздоровлению. «Сэр, сколько вы хотите автомобилей?» — увивался рядом клерк. «Рассчитывал на 3», — задумчиво произнес я. Для 3 авто мы можем сделать небольшую корпоративную скидку. Вы же покупаете для какого-то дела?» — живо нашелся сейлсмен. «Именно так. Какова скидка? Для 3 автомобилей она составит 5% на общую сумму. Одна из моделей нужна в варианте с большим грузовым кузовом. Разумеется, сэр, мы сделаем цену, как на стандартную модель, так как вы хотите приобрести сразу несколько авто. А если я захочу купить вдобавок к этим машинам еще 4 грузовика?» В лоб огорошил я продавца. Он даже испариной покрылся. «Конечно, сейчас, небось, считает уже свои комиссионные за то, что закрыл месячную норму за один день. Если, конечно, сможет закрыть. Я думаю, что в таком случае получится скинуть даже 10%. Что-то разница небольшая. 3 легковых авто против 4 грузовиков. Что, Виктор, возьмем тогда те, подержанные?» Повернулся я к другу и подмигнул ему. «Думаю, да», абсолютно серьезно ответил Громов, продолжая придирчиво осматривать авто на стоянке. «Молодец, даже глазом не моргнул. Погодите, джентльмены, я посоветуюсь с менеджером», затараторил продавец и тут же ретировался. «Я сию же минуту вернусь. Никуда не уходите. Думаешь, еще скинет?» Посмотрел ему вслед Витя. «Посмотрим». Сейчас на друге было надето коричневое пальто и темный костюм под низом. Кепка восьмиклинка, серый шарф. В принципе, в нашем районе он уже смотрелся бы очень презентабельно. «Зачем я трачу деньги на одежду?» «Очень просто. Нам придется набирать людей. Среди эмигрантов, которые прибудут завтра в порт. Новая страна, чужие люди, незнакомый язык и прилично одетые соотечественники, которые всем своим видом показывают уверенность и какой-никакой достаток. К таким подойдут точно. Попав сюда, мне иногда казалось, что люди в этом времени значительно проще в отношениях между собой, но зато более мудры в житейском плане. Джентльмены, к нам спешил низенького роста управляющий магазина. Он сиял как начищенный бильярдный шар. Выскочив из конторы и даже не накинув пальто, мужичок подлетел к нам и тут же затараторил. «Джентльмены, мы рады, что вы выбрали именно наш салон. Правильно я понимаю, что вы хотите приобрести 8 авто со скидкой в 15%. Лихо он зашел. Не совсем верно, 7 авто. Мы запрашивали скидку за 7 авто. Конечно, конечно, она составит 12%. Выше предложить не могу. Магазин должен получить свои комиссионные. Ну что ж, тогда ни вам, ни мне», произнес я на русском и улыбнулся Вите под непонимающие взгляды американцев, а уже им сказал: «Пусть будет 8 авто, 15% скидка, но стоянка для 5 машин на 2 дня за ваш счет, потом их тоже заберут, и одна лизи в грузовом кузове». «По рукам», утвердительно сказал я, не давая времени раздумывать менеджеру, и протянул руку. Тот считал быстро, и понял, что в наваре остается все равно, поэтому тут же энергично затряс мою ладонь, и мы приступили к оформлению покупки. Все равно она отобьет себя уже через несколько дней с лихвой. Можно было бы одну прикупить и получше. «Для представительских выездов», усмехнулся Громов. «Я и так собирался это сделать», невозмутимо ответил я, удивив своего друга. «В смысле, сейчас оформляемся и едем забирать подкарт?» У Громова даже кепка на затылок съехала от удивления. Сияющий Громов крутил руль, даже щурясь от удовольствия, как кот на солнце. Мы свернули с главных улиц Истсайда и покатили к промышленной зоне на границе с Бронксом. Закрытый подержанный подкарт темно-синего цвета уверенно вписался в поворот и заехал через большие ворота на территорию одного из секторов промзоны. Мы вылезли из машины и остановились на полминуты, чтобы полюбоваться ею. Длинный хищный капот, широкие спицы колес, закрытый корпус – редкость, но с рук можно было брать уже такие, если владелец дорабатывал машину в ателье. С завода закрытые подкарды пойдут только через год. Дорогая покупка, 2500 баксов за неновое авто, однако в хорошем состоянии. Но комплектация была полностью стандартная, кроме доработки кузова. И все же такой подкард делал любой форт на дороге как стоячего, даже несмотря на разницу в массе. Для того, куда я вскоре собирался ехать и вести переговоры, такое авто было необходимо. «Это на какие барыши такая коляска?» — раздался гулкий бас. Казалось, что на нас рявкнул медведь. Я даже почувствовал, как тело Алексея Соколова вздрогнуло при этом голосе. Мы с Витей обернулись и увидели квадратного мужика с бородой-лопатой, одетого в засаленную крепкую куртку, плотные защитные брюки и сапоги. При первом же взгляде на него сразу вспоминалась картина Васнецова «Богатыри». На ум мгновенно приходила фигура центрального всадника с этого полотна. «Александр Афанасьевич, нельзя же так пугать!» — добродушно усмехнулся я папе Мишке. «Да, это был Рощупкин-старший. А я не пугаю», — гулко раскатился по промзоне бас отца Мишки. «Ладно, рад вас видеть, молодо-зелено. Откуда обновки такие?» «Заработали, пожал я плечами. «Заработали», — передразнил Александр, но по глазам его было видно, что он просто шутит. Мишка уже все ему рассказал, и отец его взял паузу на день, после чего спокойно согласился. «Такой вот человек, без нотации и наседаний на сына. Раз ввязался, делай. Нужна помощь, помогу. Так что, нам, можно сказать, повезло, а то предприятие, которое я собирался открывать, создавалось конкретно под Мишкиного отца. Ну что, уже огляделись тут». Пошел я вместе с ним вдоль гаражных боксов, осмотрелся. «Здесь только два гаража», — проворчал он. «Рядом через одну секцию будет располагаться наш гараж и ремонтная мастерская, а тут будут стоять машины, которые не в поездке, для отвода глаз, ну и мебель будут возить». Из ближайшего бокса навстречу вышел Мишка, сияющий как медный таз. «Гляди, прямо как ты просил, сделал». Я обошел один из стоящих в боксе двух грузовиков. Пока мы ездили за подкардом с Витей, Рощупкин уже пригнал их из салона вместе с отцом. На деревянном борту, ниже креплений для брезентового полога, свежей белой краской было довольно ровно выведено. «Соколов СО, Хандмаде фурнитуре». «Неплохо. Как получилось-то ровно так?» Трафарет большой взял, с помощью которого на ящиках писали, когда упаковывали раньше все на старой работе, пояснил Рощупкин-старший. «Да, мебель ручной работы, это то, чем занимался Мишкин отец, и довольно успешно, разумеется, по меркам эмигрантов. Когда их семейство приехало в Америку, то Александр тут же нанялся на мебельную частную фабрику, где был на достаточно хорошем счету. Правда, дорогу выше ему не давал начальник смены, который слишком ревностно относился к умельцу с золотыми руками из России. Но теперь у него будет своя небольшая фабрика, задний двор который станет складом для нашего алкоголя. Эту секцию промзоны я выбрал не случайно. Тыльная ее часть выходила на закрытую площадку с ангарами, отгороженную высоким забором от остальных помещений. Площадка была пока ничейная, ангары ветшали, и я уже сделал с утра заявку на выкуп этой территории. Получится, что у нас будет ход через фабрику, который соединит на задних дворах и ее, и ремонтную мастерскую. И там может поместиться гораздо больше ящиков с виски, чем на том складе в Стейтен-Айленде, который мы рванули по наводке Соломона. Возить алкоголь внутри больших деревянных коробов упаковок для мебели я решил еще неделю назад, когда наткнулся на объявление о сдаче недвижимости, и вспомнил про Мишкиного отца. Ручная работа стоит дорого, полицейские трижды подумают, прежде чем срывать пломбы и проверять, что внутри. На какое-то время этого прикрытия хватит, а дальше будем действовать по ситуации. Мишкин отец обещал, что работников для мебельной фабрики наберет сам. Я поставил условие, что эти люди будут максимально держать язык за зубами, тем более что им будут неплохо приплачиваться. А тем, кто станет работать еще в ночные особые смены, связанные с жидкими деньгами, доплачивать будут и вовсе щедро. Сама фабрика помимо прикрытия тоже рано или поздно начнет давать какую-то прибыль, окупая станки, которые на днях на наших же новых грузовиках доставят сюда и начнут устанавливать нанятые Рощупкиным старшим люди. А вот в качестве работников в гараже надо еще подумать. Присматривать за ними будет пока Витя, но управляющим надо ставить более опытного человека. Вообще, я заметил, что Мишка, похоже, втайне надеялся на то, что он будет рулить на фабрике общим процессом. Однако, посмотрев на фронт работ, он быстро остыл, да и перечить бате тоже не мог. Уважение к отцу, деду, старшим в семье вообще независимо от пола, в эту эпоху работало как часы. Все-таки мои молодые друзья были еще недостаточно опытны, а мне требовалось держать их ближе к себе и натаскивать на серьезные дела. Тем более, они оба и так последнее время слишком часто удивлялись тем переменам, которые произошли с Алексеем Соколовым за последнее время, как я не старался шифроваться. Хозяйственную часть я счел нужным делегировать пожившим на свете людям из ближайшего окружения. Если Мишка и Витя воспринимали это все как перспективу не только заработка для себя и родных, но и доступа к шику, то Рощупкин-старший сразу начал относиться к фабрике, как к шансу получить свое дело, о котором мечтал, и все его мысли были направлены исключительно на фабрику и на семью. Более того, я был уверен, что он организует погрузку и отправку алкоголя так, как надо, и возможно, даже лучше меня. Старенький Шеви, который побило дробью, мы выкупили с Мишкиной работы за цену, которая была равна стоимости нового грузовика Ford TT. Что сказать, Chevy были дорогими на старте продаж и бегают до сих пор очень хорошо. Один из Фордов сейчас стоял передо мною, красуясь новой надписью на бортах. Едут они, конечно, медленно, но неприхотливы, надежные и еще долго прослужат нам. Поначалу я думал купить армейские списанные бульдоги, но затем решил отказаться от них в пользу экономии. Хоть Виски в Вирджинии обещала купить почти все траты на авто, 4 забитых под завязку грузовика с Виски принесут нам порядка 2300 долларов на руки, после его перепродажи. 3 рейса, и машины будут окуплены вместе с арендой склада. 5 рейсов отобьется нехитрое оборудование для фабрики, и мы выйдем в плюс. Через Глена Уолберга и Николая, брата Вити, большие партии пойдут по соседним точкам в Бакханане в Вирджинии. Шериф Тегерт будет получать свои 100 кровных с машины каждую поездку. С ним мне нужно будет съездить и поговорить лично. Тегерт явно не дурак и понимает, что после вступления в силу сухого закона, нам больше не будет смысла гонять в Вирджинию наши караваны, ведь продавать алкоголь можно будет и здесь. Более того, цена на него сразу резко подскочит и в самом Нью-Йорке, и с этих махинаций мы уже не будем получать нужный профит. Поэтому шериф должен понимать, что до января 1920 года в его же интересах прокрутить с нами как можно большее количество сделок, а потом, с такими накоплениями, пора и на пенсию. Я бы на его месте подался куда-нибудь на западное побережье и купил себе большой дом, потому как в восточных штатах уровень преступности возрастет так сильно, что даже не знаю, справится ли он с мгновенно возникшими десятками, а то и сотнями ребят похуже Барнса. А нам уже нужно будет искать собственный поток дешевого продукта для перепродажи. Затраты на аренду секций промзоны, машины и оборудование обошлись мне в почти 8500 долларов. И это с учетом того, что Ford Model T сейчас стоит от 350 до 380 баксов. В сухом остатке я потратил даже больше половины, ведь часть денег ушла в семейные бюджеты Рощупкина и Громова. Тем более, я подыскал съемные квартиры для своей и их семей в шаговой доступности от моей. Оставлять их жить в глубине Бронкса, где шныряют ирландцы и люди Горского, нельзя категорически. Эти 3 дня были просто адскими, но впереди было еще почти 2 месяца невероятно напряженной работы, потому как на реализацию моих дальнейших задумок требовалось гораздо больше денег. Значит, прокачивание потоков в Вирджинию и к Великим озерам надо постоянно увеличивать. И чтобы все это работало, как часы, мне нужны люди. Работа для мужчин, требуются военные специалисты, инженеры, люди, работающие с самоходными повозками и автомобилями. Достойная оплата за возможный риск. Помощь семьям, прочитал Мишка, пробежавшись глазами по деревянной стойке, которую сделал для нас его отец. Думаешь, сработает? Спросил Витя. Надеюсь. Я сказал эти слова с замиранием сердца и смотрел сейчас на водную гладь, по которой медленно приближался старый большой теплоход. Из его труб валил дым. Громадная махина неторопливо, с достоинством матерого аксакала, швартовалась у причальной стенки. Позади, за зданием порта, в утренних лучах солнца лениво потягивался своими раскинувшимися руками районами Бруклин. Мы расположились в одной из многочисленных конторок около причала. Руководство этой части порта содрало с нас почасовую оплату в 3 доллара за найм помещения. Но я надеялся, что задуманное даст гораздо большие плоды. Между причалом и нашей конторкой на обширной грузовой площади терминала раскинулся палаточный лагерь. Сюда иммигрантов заведут для регистрации. Их будут смотреть врачи, чтобы те не завезли никаких болезней, фотографировать и выдавать временные справки документы. С ними будут беседовать полисмены. Посреди них даже будут болтаться в толпе агенты ныне молодого федерального бюро расследований. По своим делам, разумеется. Неподалеку, так же как и мы, расположились несколько потенциальных работодателей. Часть специалистов, прибывающих из России, сразу находили себе место, но другая часть оказывалась, к сожалению, не удел. Вообще, хуже всего эмигрантам из России приходилось в тех эвакуационных миссиях, которые организовывала Великобритания. Там беглецов держали около пустынных островов по несколько месяцев, не давая сойти на берег, якобы думая, что с ними делать дальше. Некоторые умирали там же от воспаления легких. Люди начали спускаться с парохода, неся в баулах и чемоданах свои вещи. К ним пугливо липли дети, хватаясь за мам и пап, напряженные, усталые. Радости на лицах, вопреки многочисленным воспоминаниям более богатой части населения, которые потом будут публиковать свои мемуары, заметно не было, скорее, настороженность. Чем их встретит эта новая, неизвестная земля с чужой культурой и языком? Спустя несколько часов томительного ожидания редкие струйки людей потянулись из палаточного лагеря на выход из терминала, а затем пошли и первые посетители. Надо сказать, очень колоритные. Очередной такой искатель работы в данный момент сидел передо мною на стуле. Прямой взгляд холодных серых глаз, русые волосы, аккуратные усы. Даже не знаю, как он поддерживал их такими в плавании. Изящная осанка выдавала его родовитость. И после вступительного разговора: «Требуете кратко? Что ж, извольте. Окончил Николаевскую инженерную академию. Умею работать с большинством современных типов взрывчатки, пулеметами семи различных систем». Он все продолжал говорить, а я отметил себе на листе только одно слово: «Принят». Всем по подкарду. Глава 23. Выход из тени. По-моему, все смотрится замечательно. Симон Дуглас улыбался на все 32, оглядывая свежеокрашенную вывеску и прижимая к груди только что подписанные документы. Не так давно за кругленькую сумму он сделал так, чтобы информация о сгоревшей лавке отца и подвале под ней не попадала какое-то время в реестр отдела недвижимости Департамента городского хозяйства Нью-Йорка. Поэтому я решил и дальше работать с прикормленным человеком. Одевшись попроще, я стоял, засунув руки в карманы брюк и закинув полы пальто назад. Голову пришлось задрать вверх. Вывеску по моему указанию сейчас вешали на уровне второго этажа. Суповая кухня Ивана Соколова, гордо белела надпись, сработанная на дореволюционный лад и правописание. Писал сам, даром, что ли, исторически в прошлой жизни оканчивал. Почему я решил назвать все именно так? Ну, во-первых, о том, кто настоящий хозяин, в Бронксе узнают уже к концу дня. Во-вторых, я решил, что это будет достойная дань памяти отца Алексея, Ивана. Хорошее дело, чтобы о нем была добрая память. В-третьих, я с самого начала решил, что буду использовать фамилию там, где будут открыты легализованные бизнесы или точки. В имперской России за такими названиями скрывалось желание удержать клиентов и показать качество. Пройдите по главным мостам Санкт-Петербурга и посмотрите на тяжелые металлические панели, на которых выбиты имена инженеров, строителей и проектировщиков. И вы сразу узнаете, кто нес ответственность за конкретный мост. Также и какая-нибудь булочная купца Парамонова — это уже не просто лавка, а ответ перед покупателями своей фамилией. Опростоволосишься, и негатив будет четко ассоциироваться с тобою и твоими родственниками лично. А значит, будь добр поддерживать качество, если хочешь прибыли и уважения. Потом при Союзе все стало государственное, и потребность в таком отпала. А в 21 веке с этим уже проблема. Обезличенные названия магазинов и торговых центров в своей массе больше не указывают на владельцев. Возможность аренды здания суповую кухню я выбил через того же Симона. Ему досталась круглая сумма, но аренду я буду отчислять небольшую, ибо это предприятие шло по категории мест благотворительности. Бесплатными обедами здесь будут кормить только что прибывших соотечественников, людей в трудной жизненной ситуации. В перспективе я хотел открыть детскую столовую. Все это грозило обходиться примерно в $1500 в месяц. Однако в нашем случае это 3 машины виски в Вирджинию. Учитывая, что я собирался увеличить автопарк на порядок, то это была вполне приемлемая сумма. Более того, это моя первая точка притяжения в Бронксе. Быть на хорошем счету у людей тоже важно и полезно в моем бизнесе. А на заднем дворе из-под полы будут кормиться нищие с района. Суть в том, что у них есть якобы государственные кухни, в которых на самом деле кормят откровенно несъедобной баландой невероятно маленькими порциями. Но так как они есть, я не имею права перебивать эту меру поддержки официально. Здание кухни представляло собой кирпичное трехэтажное строение с угловыми эркерами на третьем этаже. Первые 2 этажа были выкуплены мною. На третьем располагались квартиры под съем. Пока что не стоит тратить деньги на покупку хотя бы одной из них, но в будущем надо задуматься. Сам дом располагался почти на краю Бронкса. Дальше через пару кварталов начинался Ист-Сайд. Людей тут уже побольше, толпы снуют по своим делам туда-сюда весь белый день и вечер. Через дорогу множество мелких лавок иммигрантов. Удобное место. На заднем дворе заканчивали сооружать теплые вагончики, Там будут стоять длинные столы для бродяг и нищих Бронкса, а с ними часто будет видеться Гарри, и через него они станут моими дополнительными глазами и ушами в этой части города. А там посмотрим и постараемся развить эту сеть шпионов до масштабов всего Большого Яблока, приплачивая за полезную информацию. Управляющей кухней станет моя сестра, Тоня, как никто лучше справится с этой задачей. Работящая, сердобольная, но экономная. Я думаю, более подходящего варианта на роль местной помощницы нуждающимся, я не найду. А маме, если она захочет продолжать работу, я подыщу дело. Хотя, надеюсь, она просто займется мелким Сашкой и, наконец, отдохнет. Вот уже пару дней я не появлялся дома, предоставив сестре задачу готовить мать к информации о неожиданном переезде. Она должна объяснить и появление денег, и эту суповую кухню, и бизнес. Понятное дело, что решающее слово придется говорить мне. Но пусть Тоня подстелит соломки для завтрашнего вечернего разговора. А вот в охране суповой будет задействован Степан Молотов с парой людей. Потомственный казак-пластун прибыл в Америку вместе со своей женой и двумя сыновьями. Жилистый, высокий, с непослушным чубом темных волос, черноглазый, горбоносый, он даже вызвал у меня улыбку, когда зашел к нам устраиваться на работу в ту конторку на причале, потому как был очень уж похож на Петра Глебова, замечательного актера, сыгравшего Григория Мелехова в «Тихом Доне». Степан сам казак, и похож на персонажа казака из фильма. Такое вот интересное совпадение. Молчаливый, серьезный, он не задавал лишних вопросов. Жену его, Марью, я решил устроить как раз в кухню. Она будет главной на ней. Фронт работы большой, ибо суповая будет готовить и для тех, кто трудится на мебельной фабрике и в гаражах, которые находятся недалеко отсюда. Второй ударной силой моей организации должен был стать капитан Георгий Синицын, офицер инженерного корпуса, который успел пройти со своими подчиненными горнила Первой мировой и выполнял на ней даже те задачи, которые должны были ставиться совсем другим подразделением. Выпускник Николаевской инженерной академии был дворянин-однодворец. Человек отчаянный и решительный, за показной холодностью которого скрывалась способность к авантюрам и риску. А это и было мне нужно. Работником благообразным и заносчивым, делающим все по бумажке и писаному закону, у меня не место. Род деятельности не тот, бытует расхожее заблуждение, что дворяне в Российской империи – это всегда что-то на богатом. На деле же реальными олигархами того времени были латифундисты, имевшие до великих реформ больше 10 тысяч душ крепостных, от тысячи, богатые, ни в чем себе не отказывающие, до тысячи, средние руки. И опять-таки, это если посмотреть на имущих, но подавляющее количество дворян не были теми, кто скопил большие средства, а однодворцы-офицеры зачастую хорошо, если имели при себе одного крепостного, выполнявшего функции денщика. С собою Синицын позже привел четырех своих бывших подчиненных, и я разместил их всех на съемной квартире ниже этажом от своей, благо все оказались холостыми. За этими приглядывать буду сам, именно по причине их свободности. Недисциплинированные мужики мне не нужны, а в другой дом я поселил семью Молотова и еще двух людей, один из которых тоже был женат, но о них позже. Казак и офицер пока присматривались друг к другу, по принципу, что можешь, где был, как служил. Но думаю, со временем точно найдут общий язык. Двоих из бывших подчиненных Синицына я тоже отрядил на охрану кухни, сразу объяснив обоим командирам, что пока людей немного, постоянно закрепленных за ними отрядов не будет. Оно и лучше. Так все быстрее перезнакомятся, и не будет сильного изначального кучкования. Найм и обустройство людей мне обошлись в ударившую по карману сумму в 2000 долларов. Но выдав подъемные, я показал серьезность намерения и моей организации. Сейчас вооруженная охрана получает зарплату, которая в два раза выше тех денег, что зарабатывает квалифицированный рабочий американец. Плюс достойное жилье. Да и, чего греха таить, сейчас нужны были именно люди и экономить на них не стоило. Тем более, что 4 грузовика с надписями «Соколов СО». Хандмади фурнитуре на бортах сегодня отправится уже во второй рейс. Они загрузятся пока официально купленным виски в порту Нью-Йорка и довезут его до Бакханана в Вирджинии. Вложения постепенно отбиваются. Через неделю, как только сбережения снова достигнут 15 тысяч, количество тяжеловозов увеличится втрое, и суммы выручки будут совершенно другими. На фабрику же я решил пока из новоприбывших никого не набирать, предоставив Рощупкину-старшему приглашать на работу тех соотечественников, кому он более-менее доверяет, и кто минимум полгода живет в Нью-Йорке. Они уже поварились в американской среде и понимают, зачем и почему мы работаем в ночные смены. А вот только сошедшие с парохода на землю штатов могут и разбежаться, посмотрев, чем мы занимаемся. Водителей для рейсов в Вирджинию отец Мишки нашел толковых, и с ними ездит Витя. Пока что не за рулем, на дальняк я ему кататься за баранкой запретил до полного выздоровления. Так что Громов мотается в качестве сопровождающего и посредника, который уже знает Глена Уолберга, через которого мы продавали виски. Вооружить водителей простыми ружьями и револьверами за почти $1000 не составило труда. Так что даже стволы в грузовиках абсолютно чистые. Доплаты за возможные неприятности в пути с шоферами были оговорены заранее. Теперь за сохранность каравана я не беспокоился. Остановить его могли разве что с помощью мощной засады. Но те времена, когда такое будет нормой, пока не настали. А завтра я уже планировал вернуть долг ирландцам. Мне даже не верится, певучий голос заставил Алексея, в теле которого я находился, аж завибрировать. Аля в изящном пальто френче подошла поближе и взяла меня под руку. Я заметил, как несколько прохожих мужчин украдкой покосились на прекрасную девицу, поправляющую выбившийся из-под новой шляпки огненно-рыжий локон. Почему? Я сделал вид, что удивлен. Откуда у тебя деньги на все это? Алевтина показала на вывеску, а затем провела руками по подаренному мною пальто, остановив ладони на тончайшей талии. Взял в долг, поставил на скачки. Повезло, пожал я плечами. Ты разбираешься в лошадях? Луково посмотрела она на меня. Немного, соврал я. Зачем ты мне врешь? Улыбнулась девушка. Я же вижу, что ты не договариваешь. Клянусь, все так и было. Прижал я руку к груди, а затем взял ее ладонь в свою и поднес тыльной стороной к губам. Ты меня обижаешь, когда говоришь такое. А во, ты посмотри, какие манеры. Засмеялась рыжая гадалка и подхватила меня под руку. Не боишься, что Горский захочет свой процент? Когда он придет, тогда и буду думать, спокойно ответил я, хотя на самом деле уже неделю, как пытался рассчитать варианты действий в таком случае. Некоторые были интересными. Не боишься прогореть со своей фабрикой? Задумчиво протянула девушка. Откуда ты знаешь? Удивился я. Кухня – это благотворительность. Ты ее, конечно, открыл, но дальше, чтобы она работала, нужны деньги. Я поспрашивала знакомых. Они сказали, что к тебе на работу пошел отец Миши, на какую-то фабрику. Больше ничего не объяснили, так как не знают. Да, это правда. Что за фабрика? Мебельная. Как раз то, в чем хорошо разбирается Александр Афанасьевич, отец Мишки. Надеюсь на неплохую прибыль, а не говорю никому, потому что суеверный. Не хочется сглазить, ответил я. Ну, может, и хорошо, если так, но учти, так просто от тебя не отстанут, тревожно заглянула мне в глаза девушка. Понимаю, я сейчас доделаю кое-что, и мы поедем. Хорошо, конечно. Что ж, осталось опробовать последнюю дорогую новинку. Я расписался в бумагах Дугласа и незаметно для чужих глаз добавил между ними еще одну купюру. Симон рассыпался в прощальных любезностях и, довольный, удалился. А я отворил дверь внутрь своей суповой и прошел через большой зал, заставленный столами. Сейчас здесь было пустынно. Только с кухни доносился редкий грохот здоровенных кастрюль. Это Марья вместе с первой нанятой помощницей принимала свое хозяйство. Я вставил ключ в дверь небольшой каморки. Пока она закрыта, но вскоре здесь будет дежурить вооруженный человек на телефоне. Та самая дорогая новинка тускло поблескивала на столе. Толстый провод уходили за него вдоль стены. Я поднял трубку и продиктовал диспетчеру номер, попросив соединить меня. Да, это по важному вопросу. Позовите его, пожалуйста. Спустя минуту я уже говорил с секретаршей на другом конце провода. В трубке среди шуршания помех раздался живой голос, который мог принадлежать только энергичному неуемному человеку. Дэвид Сарнов. Слушаю вас, Давид. Это Алексей Соколов. По-русски произнес я и тут же продолжил. Мне кажется, вы именно тот человек, с которым я хотел бы работать и развивать дело. Пауза в трубке продлилась несколько секунд, а затем мне ответили тоже на чистейшем русском. О чем вы хотели бы поговорить? Знаете, я ознакомился с вашей статьей о личных радиоприемниках. А ваша идея точки массы, когда ведущий на волне радио может говорить с большим количеством людей сразу, видится мне замечательной. Мне кажется, что за этим действительно будущее. Скажите, вы еще не продали этот патент? В трубке, как мне показалось, послышалась усмешка, но голос стал уже заинтересованным. Нет, я не продал его, ибо это очень перспективная вещь, хитрец. Твоя компания пока отложила все слушания по этой идее, но как человек, проживший с самого детства в Штатах и сделавший карьеру менеджера снизов, Сарнов понимал, что к чему, и что может быть выгодно на перспективу. А я знал, что у меня не так много времени до того, как его начальники разглядят проект Давида и потом срубят на нем колоссальные барыши. Я хотел бы встретиться с вами и обсудить перспективы, и, возможно, вложиться в это дело. Как вы на это смотрите? С замиранием сердца спросил я. Сарнов ответил уже быстрее. Что ж, это можно устроить. Почему бы и нет? Тогда давайте договоримся о времени и месте, с улыбкой произнес я и начал надиктовывать адрес. Спустя несколько минут я вышел на улицу, по пути подхватив Алю. Дожидаясь меня, она грелась внутри суповой и осматривала помещение. «Ну что, пирожные?» – весело спросила она, пока я открывал ей дверь Форда. «Давай уже что-нибудь посерьезнее. Отпразднуем это дело бутылочкой вина и чем-нибудь вкусным», – улыбнулся я. «А во, да вы, мистер Алекс, эти скачки никак ограбили?» Белозуба рассмеялась моя красавица и даже захлопала от радости в ладоши. «Алексей, в теле которого был я, наверное, 2 месяца назад в такой ситуации просто лопнул бы от ощущения своей значимости. Но меня, прагматика за 40, который заменил Соколова, эти подколки лишь приятно будоражили. Копаться в себе и вспоминать причины, по которым я потерял возможную спутницу в прошлой жизни, не хотелось. Слишком трагичная история, а тут настоящая красавица. Чем не пара?» Вслух я сказал. «Нет, сударыня, я честный бизнесмен, прошу вас. Когда ты получил права?» — спросила девица, когда я устроился рядом за рулем. «Позавчера. Кстати, тоже повод отметить», — усмехнулся я, выруливая на середину дороги. «А тебя фотографировали?» — допытывалась любопытная рыжая. «Для прав ее не делают. У меня фото-то всего лишь одно, в разрешении на проживание в Америке», — посетовал я, тут же задумавшись о том, что неплохо было бы озаботиться парой фотографий вместе со своей красоткой. Она к фотоискусству дышала весьма неровно. «Жаль. Ну хорошо, куда поедем?» «На 45-ю авеню. Поедим там. Я нашел одно место, где прекрасно готовит мясо», — торжественно объявил я. Ответом мне был долгий и страстный поцелуй алых нежных губ. «Сегодня меня ждет замечательный вечер, а затем и ночь, в этот же день в полицейском участке. Сколько вас было?» Фред Барлоу, сверкая новенькой бляхой детектива департамента полиции Нью-Йорка на пряжке ремня, нависал над худощавым парнем в грязной одежде. 5, шмыгнув носом, покосился на него из-под лобья задержанный. «Повторяю, сколько вас было?» — загремел голос Барлоу. Было даже непонятно, как такой рев умещается в долговязом детективе. «Я же сказал, 5. Если ты мне соврал, то убийство полицейского я повешу на тебя», — сузив глаза, наклонился Фред прямо к уху паренька и понизил голос. «Я говорю правду», — испуганно попытался отодвинуться от детектива задержанный. «Сколько было тех, других, с которыми вы дрались?» 3. «Почему произошла драка?» «Из-за ставки. Один из этих уродов выиграл несколько сотен баксов, когда Уайт Сокс из Чикаго продули в бейсбол. Мы хотели просто немного пощипать этих везунчиков. Потом один из них выстрелил в воздух, и все. Клянусь, никто из наших не убивал полицейского. Мы же не идиоты». Барло усел на стул рядом и положил сцепленные в замок руки на стол, пытливо рассматривая лицо задержанного. «И что было дальше?» Раздался свист полиции. Мы все разбежались. Шон побежал в ту же сторону, что и тот урод, который стрелял из револьвера. «Что за револьвер? Какая модель?» «Не знаю. Я не особо в них разбираюсь. Полисмен побежал за Шоном и тем, стрелявшим, возможно, я не запомнил. Как только показался патруль, мы сразу разбежались». «Хорошо. Ты видел лицо стрелявшего? Какие-то приметы? Как был одет? Шрамы? Еще что-нибудь?» «Вроде бы запомнил, но ничего особенного не заметил. Знаю, что он русский». «Откуда?» Тут же как гончая, почуявшая след, сделал стойку детектив. «Мы часто пересекаемся с русскими. Я знаю их акцент. У всех 3 был такой. У того с револьвером он был выражен послабее, но все же чувствовался. Смог бы его опознать?» «Думаю, да». «Вы следили за этой троицей от конторы букмекеров?» «Да». «Где она находится?» «На углу Баринса и 6. Барлоу задумался и начал постукивать пальцами по столу. «Меня отпустит?» — робко проговорил сломленный парень. «Прока нет, но если мы найдем убийцу, то да, как я и обещал, тебе дадут или полгода исправительной, или просто отправят под надзор. А пока, Ты главный подозреваемый. В твоих интересах вспомнить еще что-то важное. Уведите его». В комнату зашел рослый полисмен и стукнул дубинкой по столу. «Поднимайся, на выход». Загремели наручники. Парня вывели наружу. Вместо него в комнате появился шериф Бронкса Джон Феллон. «Ты все слышал?» – устало спросил у него Барлоу. «Да. Что думаешь по этому поводу?» «Думаю, что придется тебе идти к судье штата. Просить допуск ко всем делам русских эмигрантов, которые прибыли к нам сюда и которым 18-20 лет. Когда я опрашивал этого придурка, он сказал, что стрелявший был примерно такого возраста, да и других, кто приехал из Восточной Европы. Для нас они все похожи по акценту. Вдруг парень ошибается. Стрелявший может быть не обязательно русским. Проверять надо гораздо больший круг подозреваемых. И обязательно наведаться в эту контору букмекеров. Вдруг у них остались какие-то записи. Думаешь, это поможет? На углу Баренц и 6 недавно сгорела контора для ставок. Скорее всего, это и была она. Сразу после скандала с White Sox. Возможно, кто-то разозлился из-за своего проигрыша. Но заявления в полицию не было, что дает основание считать, что это заведение было нелегальным. Поэтому, если найдем букмекеров, не факт, что они пойдут на сотрудничество, а предъявить им у нас нечего, нахмурился Феллон. Барлоу удрученно пожал плечами. Пока не вижу других вариантов. Если стрелок с револьвером приплыл к нам сюда в течение последнего года, то есть шанс, что этот идиот, которого мы поймали, опознает его по фотографии. Если раньше, то будет тяжело. До прошлого года мигрантам не делали фото в документы. Феллон задумался. Прошелся по допросной комнате взад и вперед, а потом остановился. «Хорошо, я постараюсь выбить тебе разрешение, но чтобы просмотреть все дела, нужна уйма времени». «Ничего, я посажу с этим придурком кого-нибудь с младших детективов. Пусть смотрит внимательно, вдруг наткнутся на фото стрелявшего, а сам проверю букмекеров, если они уже не смылись куда подальше, и займусь дальше взрывом на складе. Договорись. Но, Фред, надо обязательно поймать этого стрелка. Убит полисмен. Дело на контроле у прокурора штата, и шеф полиции постоянно спрашивает меня об этом». Барлоу посмотрел на старого товарища и твердо сказал: «Я понимаю. Обещаю тебе, мы найдем этого ублюдка». Глава 24. Война. Кирпичное здание уходило вверх на высоту 4 этажей. Близко стоящие дома окружали маленький тупиковый внутренний двор и оставляли совсем немного пространства для того, чтобы последние осенние лучи проникли в этот закуток. Если бы здания, берущие проезд в клещи, соединили аркой и настроили выше квартир, то получился бы как в знаменитых питерских дворах-колодцах. Здесь находилась подпольная точка ростовщика Гарри Томпсона. Именно Гарри, на ирландский лад. У него отец Алексея Соколова и брал в долг. Ростовщик был лидером местной ирландской банды, к которой принадлежали Дэнни Пес и Пит Маккарри. Это те самые два урода, что являлись за долгом раньше. Второй из них приходится Томпсону двоюродным братом. Связавшись с ними из Парадиза по телефону, я получил жесткий отказ видеться где бы то ни было, кроме самого логова Томпсона. Вообще, ирландские главари – чудные ребята. Если почти все преступные боссы Америки, когда достигали высот, занимались исключительно своими делишками, то за каждым значимым главой ирландских синдикатов закрепилось какое-то хобби. Дина Бенни, он так вообще до конца своей жизни лично разводил цветы в магазинчиках, которые приносили очень неплохой официальный доход помимо того, что были прикрытием для бутлегерской деятельности. По иронии судьбы, в этих лавках покупали цветы для всех похорон гангстеров Чикаго. И именно в таком магазине, когда Дин подрезал хризантемы, возможно, для очередных похорон, его и застрелили убийцы. Как будет в этой реальности, я не знал. В эту часть Истсайда мы приехали с Гарри, с капитаном Синицыным. Его и казака Молотова я посвятил в подробности нашего бизнеса. Сначала в очень ограниченном режиме, а когда убедился в том, что они не собираются тут же развернуться и уйти с работы, и в более обширном формате. Все-таки люди сейчас в это время к таким вещам, как сухой закон и его нарушению, относятся лояльно. То, что практически ничего в глобальном масштабе, кроме цены на алкоголь, не поменяется, они и так понимали. Падение употребления алкоголя будет в первый год, а часть статистики в последующие годы будет засекречена вплоть до 21 века и так и не открыта, что наводит на мысли о том, что правительство США, мягко говоря, рисовало для газеты радиоциферки из головы, дабы не смущать общественность. Оно и так, скрипя сердцем, признало, что к моменту отмены поправки 5 американцы на душу населения стали на 20% больше. Статистика колеблется плюс-минус 5% и точных данных, я думаю, в той моей прошлой жизни нет и не будет. Косвенным доказательством этому было и то, с каким рвением поправку потом будут отменять, развивая целую политическую кампанию, дабы избавиться от закона, который забирает деньги из казны. Только Степан расспрашивал о том, что грозит тем, кто попадется. У него двое детей, и оставлять их без кормильца он опасался. Пришлось достать текст самого закона, благо эту поправку и комментарии к ней печатали чуть ли не во всех газетах уже полгода. Неудивительно, учитывая, что эта мера вызывала чрезвычайный интерес у всех. За большинство прегрешений полагался штраф. Сажать будут преимущественно руководителей всего этого подпольного дела. Так что, в критической ситуации, мы уже договорились, что все, что можно будет повесить, повиснет на мне. Еще одним решающим фактором стало и то, что я поделился соображениями насчет того, куда буду вкладывать деньги, а первый шаг в направлении благотворительности уже был сделан с открытием суповой бесплатной кухни. Оба лидера боевой части нашей организации в приватной беседе после этого засвидетельствовали мне свое уважение. Рассказал я им и то, что основной угрозой будут криминальные элементы, что с одной стороны добавило серьезных дум обоим, но люди были пуганные, прошедшие поля Первой мировой, а моральный вопрос при столкновении с преступниками тоже сам собою отпадает. Ну и в довершение всего, я искал людей авантюрных, рисковых. За свою уже приличную прошлую жизнь видеть их я научился, и капитан с казаком были именно люди такого сорта, а они предпочтут интересную и обеспеченную жизнь ровному, спокойному, но скучному и небольшому заработку. Сегодня Синицын этим походом доказывает, что работает не только в охране моих объектов, но и меня самого в таких вот щепетильных ситуациях. Тем более, он немного говорит по-английски, в отличие от Степана, который вообще ни бельмеса не понимает. Кстати, идея. Надо будет озаботиться адаптацией соотечественников в языковой среде штатов. Но это позже, когда появится еще больше денег. Хорошие преподаватели будут стоить дорого, не говоря о прочих сопутствующих тратах. Мы пересекли небольшой двор, половина которого была завешена веревками с бельем, и подошли к старой двери без какой-либо вывески, ведущей в подвальное помещение. Рядом с ней на деревянном ящике, поставленном на бок, сидел хмурый детина, неотрывно наблюдавший за нами, как только вся троица показалась из-за угла проезда. Рука его пряталась под крепкой добротно сделанной курткой. Скорее всего, держит там револьвер или что-то другое, но уж точно не мимозу или ромашку. Слишком морда кирпичная и, если говорить по-нашему, блатная. Кто такие? Он поднялся с ящика и преградил дорогу к двери, презрительно сплюнув в сторону. Мы принесли долг. Сколько? Нахмурился ирландский вышибала. 800. Тише ты, понизил голос мужичок и даже засуетился, осматривая редкие оконца, выходившие во двор. Сам же спросил. Деланно возмутился я. Порядки тут у них, конечно. Хотя чего я хотел, это же не шпионский фильм. Пароль ответ. Здесь принцип простой, деньги любят тишину, и не более того. Сложно скрыть притон в трехэтажке или винокурню на заднем дворе. Скорее все зависит от связей в полиции, регулярного отстегивания вига и лояльности соседей. Вот три кита скрытности в начале 20 века. А хочешь спрятаться от всех, будь добр, поезжай куда-нибудь в лес и открывай там подпольные заводики, как это иногда делал голландец Шульц. Вас обыщут, цыкнул ирландец. Я постою здесь, хмуро произнес Гарри и даже отошел в сторону. Постой, постой, нечего вам там втроем делать. А ты куда? Это вышибало обратился к Синицыну. Он тоже в доле. Тебе какая разница? Ты же сказал, что нас обыщут. Воззрился на него я. Много болтаешь. Не нашелся, что ответить вышибало и сузил и без того маленькие злобные глазки, посмотрев на дворянина из-под острой кепки восьмиклинки. Так Томпсону нужны деньги или нет? Поторопил его я. Кто ты? Алекс Соколов, сын Ивана Соколова. Вышибало, не сводя с меня глаза, отодвинул заслонку на двери и проговорил в образовавшееся окошко. Динни, тут пришел какой-то Алекс Соколов. Давай сюда этого уродца. Раздался изнутри веселый и противный голос. Понял. Принимай гостей. Обыщи их хорошенько там. Отворил дверь ирландец и позвал своего напарника. В узком тамбуре нас обшмонали с ног до головы трое мужиков, одним из которых оказался ублюдок вышибала, который когда-то избил меня вместе с Питом Маккарри. Очень хотелось врезать ему по наглой ухмыляющейся роже, но я сохранял спокойствие и лицо кирпичом. «Кто это у нас тут?» Птенчик прилетел и принес в клювике старшим дядям их деньги. Издевался Дэн не пес, а во. «Да у вас стволы решили поиграть в ковбоев, парни?» «Это его подчиненный, который нас обыскивал, нашел и забрал наши кольты. Мерзкий тип этот пес. Здоровый мужик, а несет какую-то дичь, и рот не затыкается никогда. Разве что в присутствии своего кузена Пита Маккарри. Хотя в ирландских синдикатах все кому-то кем-то приходится. Удивительно, что они не смогли выстроить при всех своих родственных связях похожую систему, как у мафии. Итальянцы в этом плане оказались намного организованнее. А это что за тип? Чё ты так на меня смотришь, а?» Начал бычить Дэнни, вглядываясь в глаза Синицына, когда того обыскивали. Капитан стоял посреди закутка. Он сам расставил руки в стороны и ноги на шире плеч. В одной из ладоней была зажата шляпа, которую Георгий прикупил после того, как получил подъемные. Приличное пальто у него было и до этого. Собственно, в нем он и сходил с парохода. Сейчас капитан стоял молча. В его серых глазах искрился лед океана. И он, не мигая, смотрел на пса, будто просверливая дырку в черепе ирландца. «Не стоит пока что провоцировать их», — обратился я на родном языке к напарнику. «Он похож на одного мерзавца, которого я приказал расстрелять за пьянство и насилие над девицей», — спокойно и также по-русски произнес Синицын. «Этот недалеко ушел от него, поверь». «Такая же падаль», — ответил я ему. «Вы чё, говорить только на нашем языке?» — взъярился Дэнни. «Про пса я знал, что он как-то не смог пообщаться даже с канадскими французами, а про русские и вспоминать нечего, он только приехал. Плохо говорит на английском», — прервал его я. «Да это его проблемы», — начал было пес, но его осек голос из-за соседней двери. «Чего вы там возитесь? Кого там принесло?» «Дэнни, ты стал медленно работать», — незнакомый голос. Пес злобно зыркнул на нас и толкнул дверь. «Заходите, босс, они чистые». Последние слова он договаривал уже внутрь открывшейся нашему вниманию комнаты. С одной стороны, как это было неудивительно после всей этой плеяды быдловатых охранников, располагались высокие широкие полки с книгами. Две стены, противоположные двери, полностью были заставлены ими. У другой находился дорогой диван и пара кресел с модными торшерами. Посреди комнаты высился мощный стол, заваленный бумагами, расписками и большими приходорасходными книгами. Похоже, Томпсон ведет обширную бухгалтерию. В том, что грузный здоровенный рыжий мужик в серой засаленной рубашке и штанах на подтяжках, именно он, я не сомневался. В комнате кроме него был только уже знакомый мне Пит Маккарри. Надо же, ростовщик был первым рыжим ирландцем, которого я тут увидел. Следом за нами в комнату вошел Дэнни, закрыв за собой дверь и заслонив ее своей тушей. «С чем пожаловали, молодые люди?» — откинулся в кресле Гарри и посмотрел на меня поверх золотого пенсне. Манеры у него были получше, чем у Пита и пса. Оно и неудивительно. Буйные головорезы в преступном мире, как правило, идут двумя путями. Первый – сколачивают в лучшем случае банду и живут короткий, но яркий век, пока их не завалит коллеги по цеху или полиция при взятии. Второй вариант – они идут в услужение к таким вот продуманным Томпсонам и живут дольше, ибо их направляет и когда надо тормозит рука покровителя. «Я принес долг отца, Алекс Соколов», — Гарри снял пенсне, взял салфетку и начал протирать стекла, с интересом наблюдая за мной слегка из-под лобья. «Да, это я. $800, как договаривались. Откуда у тебя столько денег?» — влез в разговор Маккарри, который сидел на диване, закинув ногу на ногу. «Погоди, Пит», — осадил его Томпсон, — «пусть мальчик ответит. Действительно, откуда у тебя столько баксов, малый?» Мне почему-то казалось, что он издевается. Я ответил: «Смог получить деньги в долг и неплохо вложить их. Наслышан, наслышан. Мебельная фабрика, да, и гаражи», — поинтересовался Гарри. «Именно так», — кивнул я, понимая, что смысла отпираться нет. «Слухами земля полнится, а за неимением новостей кроме газет, устные предания разносятся как бурный ветер. $900, сотню я уже отдал до этого», — тут же сказал я. «Да-да, итого остается 800. Ты принес их все?» «Да», — кивнул я и медленно достал из-за пазухи толстый конверт. «Кто бы сомневался», — неожиданно усмехнулся Томпсон. «Вышло это как-то странно и не впопад». Я напрягся. «Давай, посчитаем», — как будто с издевкой произнес ростовщик и кивнул Питу. Тот вскочил с дивана и забрал у меня конверт с наличными. По отношению к своему двоюродному брату он вел себя подобострастно. Гарри снова нацепил пенсне, открыл конверт и начал пересчитывать баксы. Когда он закончил, то выдвинул один из ящиков стола и бросил туда получившуюся пачку, а взамен нее положил на стол револьвер. Я почувствовал, как по затылку и спине пробежал холодок. Все идет совсем не так, как я думал. «Ну, расскажи нам, откуда у тебя деньги?» Со сладкой улыбкой произнес Томпсон. «Мне добавить нечего. Фабрика начала приносить успех. Послушай, мальчик, я всю жизнь считаю деньги. Свои, чужие», — прервал меня ирландец. «Я знаю все сегодняшние цены на важные товары, которые есть на рынках. Я примерно знаю, сколько зарабатывают владельцы крупных лавок и в этом квартале, и в соседних, даже если они нам не платят. У меня глаз наметан, и мой опыт говорит следующее. Ты врешь, ты откуда-то взял деньги, чтобы все это открытие запустить. Я повторюсь, успешная ставка позволила мне», — начал я, но Томпсон неожиданно бахнул кулаком по столу. «Деньги отца позволили тебе это сделать. Никакой сопляк не смог бы разбогатеть за это время, особенно такой тупой и необразованный, как ты. Шестеренки моего мозга заработали в ускоренном режиме. Штормайр, которого я убил при самообороне, говорил о том, что ирландцы замешаны в инциденте с отцом. Гарри вспомнил, что Иван Соколов собирался встречать кого-то и готовил для этого ружье. Странный пожар потом. Я не понимаю, о каких деньгах идет речь», — настойчиво произнес я. Гарри переглянулся с Питом, затем снова вперил в меня тяжелый взгляд и отчеканил. $30 000. И эти деньги, не его. Внутри меня как будто разразился гром. Какие еще такие 30 000 вечно зеленых? А ростовщик, тем временем, продолжал. Я хочу знать, где остаток от этих денег, ибо я повторюсь, я очень хорошо умею считать. У тебя должно было остаться еще прилично, Алекс. Где деньги? Тупиковый разговор для меня, особенно с револьвером, который хоть и лежит на столе, но так далеко от меня, что кидаться за ним бессмысленно. За спиной у двери громила пес. Нас двое и без оружия. Ну почти, а их трое. Успеет ли капитан? Отец ничего не говорил мне об этих деньгах. Так что, скорее всего, вы путаете его с кем-то.